Боковое зрение. Отец Александр Благочинный служил на Георгия Победоносца за 50 километров от города. Там у старенького отца Сергия был храмовый праздник, попросту говоря, престол. С утра, как положено, отслужили водосвятый молебен, а по окончании литургии прошли крестным ходом вокруг собора. На завтра отцу Александру предстояло здесь же хоронить останки воинов, найденные поисковыми группами, и он решил заночевать в селе. Избушка отца Сергия для этого не годилась. Все мебели, стул, стол, кровать, можно еще причесть аналой в красном углу, и ничего более. А вот у соседа Борьки дом был просторный и к приему гостей располагающий. Туда после службы и пошли. Борька, происходивший из этого самого дома, успел немало помотаться по весям и городам, где-то завел семью, где-то свое дело, но со временем эти полезные обретения он растерял и вернулся, чтобы теперь всякому гостю показывать кольцо, привинченное к потолку, и многозначительно изрекать: «Здесь я в зыбке качался». Со школьных времен у него была тяга к электрическим и электронным приборам, и во время своих скитаний Борька уже успел получить некоторое по этой части образование, так что легко ремонтировал односельчанам домашнюю технику, с чего и существовал. Праздничный обед складывался по-холостяцки. Напиток вопросов не вызывал, на закуску селедка и соленые рыжики, горячая отварная картошка, а первого блюда и вовсе не было. После обеда прилегли отдохнуть. Ближе к вечеру пошли прогуляться. Борька жил на самом краю села, и братское кладбище находилось неподалеку от его дома. Прикинули, с какой стороны надобно будет копать, и отец Сергий сказал, что экскаватора, то есть колесного трактора с ковшом, в селе ни у кого не сохранилось, и что военкому об этом сообщено. «Знаю», — вздохнул отец Александр, — «ему еще почетный караул где-то добывать, а у нас в районе теперь ни одной воинской части, ни одного солдата. В крайнем случае я могу из ружья стрельнуть», — сказал Борька. «Троекратный салют, как положено». Отец Сергий отмахнулся. «Балабол». «А что? Если армии не стало хоть из ружья, оно у меня 12-го калибра, громко стреляет». «Страсть, как громко», — подтвердил отец Сергий. «Ты мне вечерами и помолиться-то не даешь». «Так то ж сезон был, я на уток охотился». «Какие утки? Тьма кромешная, ты бабахаешь». «Самое время». Тут Борька взялся пространно и со всякими отвлеченностями описывать тактику вечерней охоты на водоплавающую дичь. Батюшки шествовали молча. Но если отец Сергий внимал рассказчику, то отец Александр, погруженный в невеселые размышления, не слушал и даже чуть поотстал. Он еще утром насторожился, заметив, что народу в храме было меньше, чем в прошлом и позапрошлом году. Благочинный знал, что дело не в батюшке, которого прихожане любили, кажется, все крепче и крепче, а в том, что люди исчезали куда-то, умирали, уезжали. Наверное, и численность жителей сокращалась. Он думал о том, что отец Сергий совсем состарился, и скоро ему понадобится замена, а кого направлять в это сельцо — непонятно. Молодого священника с матушкой и детишками сюда не пришлешь, прихожане точно не прокормят. Это отец Сергий прижился четверть века бессменно, и храм разрушенный поднял, и матушку здесь похоронил. Дочка у него далеко где-то, не появляется, а он живет один-одинешенек, ничего не требует. Отец Александр предлагал ему взять благословение у архиерея, да и принять постриг, а он говорит, что место монаха в монастыре. «В монастырь меня уже не возьмут, на кой я там старый им нужен? Одна обуза. А здесь у меня жизнь мужицкая. Изба, огород, дрова, стирка. Стиральной машины нет, приходится кипятить, а потом полоскать на озере. Устану, правило монашеское отложу, вот и грех. А у меня и так без счету их». Неким было заменить отца Сергия. «Главное здесь боковое зрение», — продолжал Борька. «Оно видит в потемках и замечает всякое движение по сторонам. А это важно и для охоты, и чтобы от опасности уберечься. Мало ли, вдруг сбоку медведь крадется. Вот, смотрите». Он привел батюшек на берег озера и расставил метры в 10 друг от друга у самой воды. «Позицию занимаем лицом к закату. Так видимость сохраняется на час дольше. За спиной глядите темень тьмучая, а впереди светло. В небо смотреть не надо, там бесконечность, и глаз не знает, на что настраиваться. Смотреть надо на воду перед собой. Она такая же светлая, как небо, но на плоскости глаз легче фокусируется. Глаза не напрягайте, смотрите расслабленно, словно в никуда. Боковое зрение засечет, если хоть какая-то точка будет перемещаться. Как только обнаружите на воде отражение летящей утки, поднимайте глаза и ружье. Понятно? Шалопай ты, Борька. Вздохнул отец Сергий, виновато глянув на благочинного. Ну зачем ты нас сюда притащил? Отец Александр успокаивающе махнул рукой. Ничего, постоим. Закат красивый. Но постоять Борька не дал. Он приволок со двора большую охапку сена и сделал батюшкам два мягких кресла. «Не так устанете, и для маскировки хорошо. Теперь сидите тихо и смотрите». Они сидели тихо и смотрели. «У меня утки!» — воскликнул отец Сергий, указывая на воду. Борька подбежал к нему. «Где?» «Да вот же, смотри, сколько их!» «Ну, батюшка, вы даете. Это водомерки, водяные паучки такие». «Да, обычное зрение у вас никуда не годится, а вот боковое выручило. Даже мелких насекомых в движении заметили». И снова наступила тишина. Утки не летали. «Подождать надо», — сказал Борька. «Чуть-чуть стемнеет и начнется». Но как только чуть-чуть стемнело, невесть откуда возникла Марья Васильевна, глава местной администрации. Поздоровались. Она, оказывается, тоже проведывала братское кладбище и даже прибралась там немножко, какой-то мусор нашла. «Областное телевидение приедет, неудобно. А что вы тут сидите?» «Мы охотимся», — объяснил Борька. «Да ну тебя, у вас оружия нет. Скажите-ка лучше, за кого голосовать будете?» Они смотрели на воду и не отвечали. «А я решила уже. Между прочим, я всегда угадываю. Все, за кого я голосовала, обязательно выигрывали». «Так вот, кому народ обязан своим процветанием!» — воскликнул Борька. «Скажу мужикам». «А что такого?» «Когда мы с тобой школу заканчивали, сколько жителей у нас было?» «Человек 600. «А теперь?» «Теперь 400. «А ты еще спрашиваешь, что такого?» «Вот завтра захороним 35 бойцов, и на этом братском кладбище народу станет больше, чем в нашем селе». Но хоронить им завтра никого не пришлось. Останки воинов перевезли куда-то далеко-далеко, где удалось найти взвод солдат для почетного караула и экскаватор, или трактор с ковшом.